Богатая жизнь. Кустарь Илья Иванович Спиридонов выиграл по золотому займу 5000 рублей золотом. Первое время Илья Иванович ходил совсем ошалевший, разводил руками, тряс головой и приговаривал: «Ну и ну, ну и штука, да что ж ты, братцы!» Потом, освоившись со своим богатством, Илья Иванович принимался высчитывать, сколько и чего он может купить на эту сумму. Но выходило так много и так здорово, что Спиридонов махал рукой и бросал свои подсчеты. Ко мне по старой дружбишке Илья Иванович заходил раза два в день и всякий раз со всеми мелочами и новыми подробностями рассказывал, как он узнал о своем выигрыше и какие удивительные переживания были у него в тот счастливый день. «Ну, что ж теперь делать ты будешь?» — спрашивал я. «Чего покупать намерен?» «Да чего-нибудь куплю», — говорил Спиридонов. «Вот дров, конечно, куплю. Кастрюли, конечно, нужны новые для хозяйства. Штаны, конечно». Илья Иванович получил, наконец, из банка целую груду новеньких червонцев и исчез без следа. По крайней мере, он не заходил ко мне более 2 месяцев. Но однажды я встретил Илью Ивановича на улице. Новый светло-коричневый костюм висел на нем мешком. Розовый галстук лез в лицо и щекотал подбородок. Илья Иванович ежесекундно одергивал его, сплевывая от злости. Было заметно, что и костюм, и узкий жилет, и пышный галстук мешали человеку и не давали ему спокойно жить. Сам Илья Иванович очень похудел и осунулся, и лицо было желтое и нездоровое, со многими мелкими морщинками под глазами. — Ну как? — спросил я. — Да что ж, — уныло сказал Спиридонов, — живем. Дровец, конечно, купил, а так-то, конечно, скучновато. С чего бы? Илья Иванович махнул рукой и пригласил меня в пивную. Там, одергивая розовый галстук, Илья Иванович сказал: — Вот! Все говорят буржуи, буржуи. Буржуям, дескать, не житье, а малина. А вот я сам, скажем, буржуем побывал, капиталистом. А чего в этом хорошего? А что? Да как же, — сказал Спиридонов. Ну-ка, сами считайте. Родственники и свойственники, которые были мои и женины, со всеми расплевался, поссорился. Это, скажем, раз. В народный суд попал я или нет? Попал. По делу гражданки Быковой. Разбор будет, это, скажем, 2. Жена, супруг, то есть Марья Игнатьевна, насквозь все дни сидит на сундучке и плачет, это, скажем, 3. Налетчики дверь мне в квартиру ломали или нет? Ломали. Хотя и не сломали, но есть мне от этого беспокойство? Есть. Я, может, теперь из квартиры не могу уйти. А если в квартире сидишь, опять плохо, дрова во дворе крадут. Куб у меня дров куплен, следить надо. Илья Иванович с отчаянием махнул рукой. «Чего ж ты теперь делать-то будешь?» — спросил я. «А я не знаю», — сказал Илья Иванович. «Прям хоть в петлю. Я как в первый день получил деньги, так все и началось. Все несчастья. То жил спокойно и безмятежно, то повезло со всех концов. А я как в квартиру с деньгами вкатился, так сразу вижу, что неладно что-то. Родственники, конечно, вижу, колбасятся по квартире. То нет никого, а то сидят на всех стульях, поздравляют. Я, конечно, дал каждому для потехи по 2 рубля. А Мишка, жонин братишка, наибольше колбасится. Довольно, говорит, стыдно по 2 рубля отваливать, когда, говорит, капиталец есть. Ну, слово за слово, руками по столу, драка, кто кого бьет, неизвестно. А Мишка снял с вешалки мое демисезонное пальтишко и вышел. Ну, расплевался я с родственниками, стал так жить. Купил, конечно, всякого добра, кастрюлю купил, пшена на 2 года. Стал думать, куда еще деньги присобачить. Смотрю, жена по хозяйству трется, ни отдыху ей, ни сроку. Не дело, думаю, хотя и баба она, все-таки равноправная баба. Стоп, думаю. Возьму, думаю, ей в помощь небольшую девчонку. Пущай, девчонка продукты стряпает. Ну, взял. Девчонка крупу стряпает, а жена на досуге сидит целые дни на сундучке и плачет. То работала и веселилась, а то сидит и плачет. Ей, видите ли, на досуге всякие несчастья стали вспоминаться, и как папа ее скончался, и как она замуж за меня вышла. Вообще полезла ей в голову полная ерунда, отделать нечего. Дал я, конечно, супруге денег. Сходи, говорю, хотя бы в клуб или в театр. Я бы, говорю, и сам с тобой пошел. Да мне, видишь ли, за дровами последить надо. Ну, поплакала баба, пошла в клуб, в лото стала играть. Днем плачет на досуге, а вечером играет. А я за дровами слежу, а девчонка продукты стряпает. А после председатель заходит и говорит. Ты, говорит, что же ты, сукин кот, подростков эксплуатируешь? Почему, говорит, девчонка Быкова не зарегистрирована? Я, говорит, на тебя в народный суд подам. Даром, что ты деньги выиграл. Илья Иванович снова махнул рукой, поправил галстук и замолчал. Плохо, сказал я. Еще б неплохо, оживился Илья Иванович. Сижу, скажем, за пивом, а в груди сосет. Может, сию минуту дрова у меня сперли, или, может, в квартиру лезут, а у меня самовар новый стоит. И сидеть неохота, и идти неохота. Что ж дома? Жена, конечно, может быть, плачет. Девчонка Быкова тоже плачет, боится под суд идти. Мишка, Жонин, брат, наверное, вокруг квартиры колбасится, влезть хочет. Лучше бы мне и денег этих не выигрывать. Илья Иванович расплатился за пиво и грустно пожал мне руку. Я было хотел его утешить на прощание, но он вдруг спросил. — А чего это самое? Розыгрыш новый скоро ли будет? — Тыщенку бы мне этого неплохо выиграть для ровного счета. Илья Иванович одернул свой розовый галстук и, кивнув мне головой, торопливо пошел к дому.